Научиться изгонять свои мысли пора. Посылаю мысли об усилении сознательной активности сердца. Сердце – лучший исполнитель пространственных поручений. Посланец света – сердце. Сердцем передается и мысль. Энергия сердца мощнее энергии мозга. Сердце и ночью активно, когда мозг спит. Сердце не спит никогда. Также исполняет оно и личное поручение. Сердце можно уговорить действовать. С ним и беседовать можно. И провод от сердца к сердцу. Когда отдано сердце владыке, оно объединяет дух и сознание с ним. Не мозг, не мысль, но сердце – объединитель. Можно считать сердце цитаделью духа.